Марины Цветаевой. Эта перехватывающая горло хроника воспринимается как неумолчный возглас вопрос поэта, женщины, матери, жены, обращенной к окружающему миру и бегущему веку, любимому миру и великому веку. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? У этой книги странный подзаголовок. Попытка Цветаевой двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее. Попытка времени. Однако всех, кому знакома поэтика Марины Цветаевой и кто покорен ее властительной языковой свободой, этот подзаголовок не удивит. Тотчас приходит на память одно из прекраснейших цветаевских стихотворений «Попытка ревности». Мария Белкина как бы сразу дает нам знать, что она в плену у героини своей книги, и этот плен ей в радость. А все дело в том, что это давний плен. Как раз в то трагическое двухлетие Марии Белкиной случилось быть близко знакомой с Мариной Цветаевой и ее сыном Муром, а позднее с ее дочерью Алей. Потому-то «Скрещение судеб» и может быть названо мемуарной биографической книгой. Автор собирал материал для нее и у самого себя в своих дневниковых записях и собственной памяти. Так оказывается, что к авторскому уверению, будто перед нами одни только факты, нужна маленькая поправка. Несомненно, достоверные факты все-таки, как правило, не просто научно излагаются авторам-исследователям, а на наших глазах и при нашем соучастии переживаются авторам-писателям. Это выстраданная книга, в этом ее духовное значение. У меня было тщеславное искушение начать это короткое предисловие напутствия с еще более коротенького воспоминания, как перед войной, в 1940 году, мне, студенту и начинающему литератору, посчастливилось на протяжении целых 20 минут быть молчаливым собеседником Марины Ивановны Цветаевой в коридоре дома Герцена, а потом нести через всю жизнь нетускнеющее впечатление от ее бьющей в глаза единственности на земле. Но, поборов это искушение вначале, я, как видите, не справился с ним к концу моего напутствия. Есть ли тому оправдание? Одно, пожалуй, есть. Хотелось сказать на правах уходящей натуры, что тогда, почти полвека назад, были бы невозможны не такая книга о Цветаевой, как это горькое повествование, не даже такое предисловие к ней, как это тихое напутствие. Переменились времена. Будем верить необратимо. И будем делать все, чтобы это было так. Каждое правдивое слово служит этому. Этому служит и правдивая книга о судьбе Марины Цветаевой. Даниил Данин. Май 1987 года. Москва. От автора. Судьбе угодно было распорядиться так, что Цветаева трижды прошла через мою жизнь. Первый раз — ее стихи. Она сама, живая, сущая во плоти. Это было в 1940-1941 годах. Потом минуло много лет, и в 1955, в начале сентября, вернувшись из Туруханска, порог нашего дома, уже не на конюшках, где бывала Марина Ивановна, а в Лаврушинском, переступила Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Цветаевой. Я жила, Марина Ивановна, в разговорах с Алей, в ее рассказах, в наших воспоминаниях о тех уже минувших днях, когда мы с моим мужем Тарасенковым встречались с Цветаевой и ее сыном. И снова шли годы, шла жизнь, и непосредственность и острота этой второй встречи с Мариной Ивановной снова отметились временем назад,